Эльф резко замолчал, будто сказал нечто, что я не должен был услышать. ТЦ. Он скривил лицо, сжал кулаки и резко развернулся, начав идти в другую сторону. Мы лишь тень прошлых себя. Тень, что он имеет в виду. Моя душа сильнее, чем у остальных, поэтому я помню. Помню, как нас обманули, как же сложно, моя голова. Я кое-как смог вырваться, но... Голова. Эльф упал на колени и схватился за голову. Что происходит, вашу бабушку? Король устремил свой взгляд на меня и, резко поднявшись, схватил меня за руки. Он выжигает мне мозг, завопил он. Не знаю, сколько я еще смогу удерживать себя в сознании, так что слушай. Это сила, что вызвала тебя в наш мир. Не доверяя ей, ты слышишь меня, это он. Внезапно его глаза стали красными. Он отпустил мои руки и мгновенно оказался в 10 метрах от меня. Его волосы распутались и поднялись вверх, подчиняясь магической энергии, вырывающейся из его тела. Он поднялся в воздух и расставил руки в стороны. Мощная магия начала собираться вокруг его тела. Черт, это будет опасно, очень опасно. В последний момент максимально укрепил свое тело магией, воткнул убийцу драконов перед собой в землю и всеми 4 руками создал магический оберег и... Бабах. Глава 14. Мир. Не доверяя ей, слова эльфийского короля все не выходили у меня из головы. Что он имел в виду? Не доверять силе, что призвала меня в этот мир, так он сказал. Но что же это была за сила? Система? Других вариантов нет. Я оказался в этом мире благодаря системе, однако, она же тоже не могла появиться сама собой. Я раньше об этом тоже задумывался, но все размышления быстро отходили на второй план, так как в Каирне душ времени особо подумать и не было. Выходит вопрос, как появилась система, кто ее создал, как она смогла создать целое подземелье с эльфами и даже своеобразным боссом из башни белого золота, где все катакомбы были столетия назад, еще во времена Олессии, полностью вычищены от эльфов. Каким образом система умудрилась создать или копировать столько существ, и откуда она берет все ресурсы для вознаграждения или для продажи в магазине, столько вопросов, но нет ответов. А этот король своими словами только сильнее все запутал. Как я могу не доверять тому, что находится со мной постоянно? Система, это ведь не просто девайс или гаджет, и я не могу отключить ее так просто. К тому же она все это время помогала мне. Именно благодаря системе я все еще относительно жив и могу становиться сильнее. Конечно, были случаи, когда она действовала самостоятельно, игнорируя мою волю, но и в этом я не до конца уверен. Все же тогда это могло быть и моей ошибкой. При выборе класса я мог сам случайно промазать и выбрать не тот класс. Теперь этого уже никак не проверишь. К тому же, для чего может понадобиться системе строить против меня козни? Все-таки, если бы тот, кто дал ее мне, желал мне зла, он бы просто не вытащил меня из той бездны, в которой я оказался после смерти. Ему бы просто не нужно было возвращать меня к жизни. Хотя, тоже спорный вопрос. В мире свитков столько существ, способных провернуть подобное чисто из научного интереса, так что... Те же принцы Дайдра довольно часто играют с человеческими душами, чего стоит только безумный принц Шиагарат, Байтия со своим турниром 10 кровей, или Клавикус Ваил, обманывающий смертных при любом удобном случае. Если за системой стоит один из них, могущества каждого из Дайдра хватило бы для чего-то подобного. Но так как я никак пока что не могу этого подтвердить, и от системы мне все равно никуда не деться, нет смысла сидеть, наматывая сопли на кулак, стараясь разгадать загадку. Остается лишь стать сильнее, собрать как можно больше могущества, залезть в самые недра гильдейских библиотек и собрать оттуда все, что может мне понадобиться и что не будет зависеть от интерфейса системы. Мне всего лишь нужно научиться использовать свои силы без панели навыков. Были уже смертные, обманувшие Дайдра, так что у меня еще все впереди. Ша-ша, Дулахан вспыхнул ярче и слегка наклонился вперед, как бы спрашивая, что случилось. Не знаю как, но я почему-то могу отличать его эмоции, даже несмотря на то, что существо передо мной по факту без головы. Я поднялся с камня, на котором сидел, и сделал несколько шагов вперед, осматривая окрестность. Горы, просторные поля, небольшое озеро, а вдалеке та самая башня белого золота. Сирадил. Не знаю, как так получилось, но как только эльфийский король подорвал себя, попутно уничтожив половину подземелья, лишив меня опыта и всяких плюшек за убийство босса и чуть не отправив меня обратно в Каирн-Душ, открылся проход, ведущий как раз к выходу из подземелья. И вот, мы оказались здесь. Должно быть, эльфийские катакомбы, проходящие под имперским городом, простираются на многие километры от башни и связывают между собой эльфийские колонии. Ну, с одной стороны, это хорошо. Все-таки, если бы на появление Эйрин в городе еще бы никто не обратил внимания, приняв ее за темного эльфа, то вот Кром наделал бы шума. Проверив, оказалось, что эльфийские руины в глазах системы больше не являлись подземельем. То есть я мог вполне безопасно зайти обратно и побродить по древним эльфийским улочкам. Но об этом потом. Сперва нужно разобраться с наградой за прохождение подземелья, после решить, что мне делать с потемой. Внимание! Вы прошли подземелье. Ранг подземелья. А плюс. Награда. Плюс 120 ко всем характеристикам. Награда. Предмет на выбор. Награда. Скрытый предмет. Все характеристики увеличены на 120. Выберите предмет. Великое зелье магии. Восстанавливает 50% магического запаса. Великое зелье здоровья. Восстанавливает 50% здоровья. Великое зелье понимания. Вы понимаете животных в течение 2 часов. Великое зелье защиты. Показатели вашей брони увеличены на 50% в течение 20 минут. ХМ, в этот раз ничего сверхъестественного, как в прошлый. Должно быть, такое случается довольно редко. И все же в этот раз я получил довольно много очков характеристик. Возьмем зелье здоровья. Получен скрытый предмет. Получен предмет. Фрагмент карты. Фрагмент карты, чтобы прочитать, нужно собрать все фрагменты. Клочок бумаги. И это все, так? Подписано как фрагмент карты. Судя по всему, если собрать все, возможно, я найду что-то стоящее. Ну, раз уж квест не выпал, пока не буду на этом особо зацикливаться. Убрав кусок карты в инвентарь, я перевел взгляд на девочку, скучающую под деревом, рядом с которой стояла эльфийка. Ее взгляд был направлен в сторону башни. Казалось, что она не хотела туда возвращаться. В принципе, я могу ее понять. Она была средним ребенком в семье, родители не обращали на нее внимания, старший брат пьяница и развратник, а младшие еще слишком малы, чтобы девочку к ним подпускали. В замке ей было скучно. Она прилежно училась, изучала магию, строила интриги только чтобы отвлечься от серой повседневности. К тому же было решено, что она выйдет замуж за короля Скайрима, толстого и старого дядьку-педофила. Сам ведь недавно от вида Лоли чуть не запрыгал. Но мне-то можно, мне всего чуть больше 20. А королю, насколько я помню, под 70 было. Чичева, недовольно спросила девочка, заметив мой пристальный взгляд. Чего ты пялишься? И долго мы тут еще сидеть будем? Мне не стоит задерживаться в имперском городе. Могу привлечь слишком много внимания. Даже если мне ужасно хочется попасть в имперский университет магов, думаю, не стоит туда возвращаться. Но могу ли я забрать с собой по тему? Она стала моим рабом, как только призвала меня в этот мир из Каирна-Душ. Рабы и слуги автоматически добавляются в группу системой. Каждый раз, когда я буду заходить в подземелье, по тему будет телепортировать ко мне. Поэтому нет особого смысла оставлять ее. Конечно, девочку будут искать, ведь она принцесса. Но, не думаю, что ее смогут найти. Да и много усилий прилагать не станут. Она средний ребенок, не претендует на престол. Да и свадьба с королем Скайрима императору не особо нужна, насколько я помню из книг. А для меня ее происхождение может сыграть определенную роль. Она прямой потомок Аллессии, первой драконорожденной, несущей в себе кровь Акаташа. В потеме течет та же кровь. Многие артефакты в мире свитков подвластны только тем, в ком течет кровь дракона. И, возможно, потема может мне как-нибудь помочь с этим. «Идем», развернувшись, сказал я. «Куда?» – удивилась девочка. «Город в другой стороне. Мы не станем возвращаться в столицу». «Что?» Но ведь девочка на секунду задумалась, но вскоре выражение ее лица изменилось. «Думаешь, это будет весело?» «Хотя, возможно, я ощущаю то же самое. Впереди огромный мир, полный тайны и опасностей. Повсюду враги, загадки, древние подземелья, могущественные существа и артефакты. Этот мир полон историей. В моей груди разрасталось чувство интриги и предвкушения. Нас ждет весь мир. Глава 15. Остров. Это еще что за хрень? Первая мысль, что пришла мне в голову, когда я увидел огромную тень, стремительно накрывающую все вокруг. Когда я поднял голову, Степень моего удивления поднялась до невообразимых высот. Казалось, чему еще можно удивляться, будучи четырехруким скелетом в фэнтези-мире, однако этот мир был со мной в корне не согласен. Огромная скала, нет, вернее будет сказать, титанических размеров небесный остров, пролетал над нами, с шумом, подобно двигателю сверхзвукового самолета, разрезал собой воздух и закрывал собой все небо. Остров оказывал невероятное давление на все вокруг. Земля дрожала, деревья с трудом удерживались в почве, хватаясь корнями за землю, мелкие камешки и глыбы побольше взлетали в воздух, подчиняясь силе притяжения, исходящей от необычного небесного объекта. В моей голове тут же начали шевелиться шестеренки. Я старался вспомнить, что это за остров и откуда он взялся. Однако, чтобы мне не приходило в голову, ничего не подходило. Единственным возможным мог быть только летающий остров Умбриэль, однако в этой гипотезе есть одна загвоздка. Умбриэль был отколот от плана принца Дайдра Клавикуса Вайла в 40-х годах 4-й эры, а сейчас только начало 3-й эры. Это невероятно, восхищенно протянула Ирин, наблюдая за проносящимся над нами островом. Он больше, чем рассказывали легенды, произнесла Потема, держась за меня, чтобы не взлететь. Этот остров, Нагавал на языке наших предков переводится как «гора смерти», сказала Ирин, сложив руки под грудью. Неизвестно, когда она появилась. Некоторые говорят, что она была всегда. Другие же уверяют, ее создали двемеры, воспользовавшись технологиями богов. Немногие, кто отважился подняться на нее, остались там навсегда. «Гора смерти» как-то слишком уж знакомо звучит, будто я где-то уже это слышал или видел. Хм, я читала, что изначально ее заметили в Скайриме, а еще там обитают драконы, добавила Потема. Шаха, Кром загорелся ярче и начал оглядываться по сторонам, будто пытаясь понять, о чем мы говорили. Вообще странное создание, вроде бы все слышит, но ушей нет, и при этом ничего не видит, так как глаз тоже нет, но как-то способен ориентироваться в пространстве. Ладно, сейчас не об этом. Потема сказала, что впервые этот остров заметили в Скайриме, а еще, что там обитают драконы. Хм, драконы, двемерские технологии, летающий остров, название. Все это кажется слишком знакомым. Точно, гора смерти, это квестовый мод на Скайрим, добавляющий в игру огромную локацию, буквально парящую в воздухе. Насколько я помню, в игре этот остров был соединен с утесом мостом из китовой кости и не двигался вовсе. Однако он оказался здесь, в Сирадиле, вблизи Каррола. Конечно, я не могу утверждать, что это именно этот остров, но слишком много совпадений. Появляется вопрос, как в этом мире вообще появился остров из мода? Как? Хорошо, успокоимся и все хорошенько обдумаем. В Каирне душ ведь тоже были существа из мода, и убийца драконов тоже не случайно попал в Тамриэль. И, что удивительно, все эти моды были установлены в моей сборке Скайрима. Это все как-то связано. Как такое вообще получилось? Как я попал в мир, собранный по сути своими же руками? Или, что более вероятно, тот, кто призвал меня в этот мир, призвал вместе со мной и вещи из модов? Но для чего? Зачем ему это? Если в этом мире появился этот остров, стоит ли мне ждать появления предметов, мест и существ из других модов в моей сборке? Если это так, то мир свитков погрузится в хаос. Что-то случилось? Спросила Потема. Нет, просто удивился. На этом острове должно быть куча всяких полезных вещей. Однако я пока не в силах попасть туда. Да и встреча с драконами в данный момент меня как-то не радует. Так что нет смысла думать об этом сейчас. Нужно идти дальше. В Каррил, в гильдию магов. Там не должно быть высокоуровневых волшебников, которые могли бы меня заметить, поэтому я без проблем могу прихватить оттуда пару книжек по теории волшебства. Не думала, что бессмертную нежить можно чем-то удивить, ехидно произнесла эльфийка. Я не стал отвечать девушке, лишь развернулся и махнул рукой. Идем. Нужно было найти место, где можно остановиться, не привлекая к себе внимания. В городе было оживленно. Все носились туда-сюда, словно муравьи. Жители бегали в ужасе, стража вместе с воинами из гильдии бойцов ловили и эвакуировали жителей в убежища, а маги строились по периметру города, готовясь возвести барьер. Все это действо было только из-за проходящего мимо летающего острова. Ну, думаю, раз уж этот остров довольно давно бороздит просторы Тамриэля, люди приспособились к его появлению. Поднятый шум и хаос неплохо послужили мне. Я мог спокойно проникнуть в город и без проблем найти нужное мне здание. Им оказалась небольшая двухэтажная постройка, напоминающая миниатюрную крепость, расположенная в западной части города. Всюду виднелись флаги гильдии, так что проблем с опознанием не возникло. Однако проблемы появились после. Внимание! В зоне активирован магический барьер с эффектом изгнания нежити 3. На самом здании было наложено множество защитных заклинаний, в том числе и защита от нежити. Оно словно создавало защитный барьер, невидимую пленку, через которую я не мог пройти. Точнее, мог, но как только я касался барьера, по мне проходил урон. Не такой критический, чтобы я погиб, но весьма ощутимый. Думаю, если бы я прошел полностью, лишился бы порядком очков здоровья. Тем более, я не уверен в том, что здесь нет сигнальных заклинаний. Вдруг, как только я пройду, маги гильдии получат сигнал, что на территории враг. Будет весьма проблемно. Что же делать? Убрав руку от барьера, я задумался. Все маги гильдии сейчас устанавливают барьер вокруг города. Если я проникну внутрь, даже учитывая, что там установлены сигнальные ловушки, они не успеют вовремя, чтобы обнаружить меня. Конечно, возможно, были маги, способные на телепортацию, но не думаю, что они были бы здесь. Тем более, что подобные заклинания почти полностью утрачены в этой эре. Лишь единицы магов по всему миру способны на телепортацию. Сейчас самое подходящее время для проникновения. Максимально напитав кости маны и активировав защитный оберег, я прошел через барьер. Казалось, будто меня сжигают заживо. Кости задымились, в ногах почувствовалась слабость, в глазах стало мутно. Неужели я настолько слаб, или это такое сильное защитное заклинание? Пройдя через барьер, я оказался в здании. Нужно было действовать быстро и четко. Ориентируясь по воспоминаниям игры в Обливион, я быстро нашел нужную мне комнату. Комната главы гильдии магов. Здесь было множество необычных вещиц, странных склянок с разным содержимым, полные книжные полки, витрины и столы, ломившиеся от различных бумажек. В воздухе висел странный запах серы. Я подошел к книжной полке и пробежался глазами по названиям книг. Как я и думал, система переводит мне даже тексты. Здесь были исторические книги, биографии, поэмы, и с краю лежало то, что было нужно мне. Книги по теории волшебства, не готовые заклинания, а именно теория и исследования. Вот, что мне было нужно. Коснувшись книг пальцем, отправил их в инвентарь, после начала исследовать комнату дальше. На столе был самый настоящий бардак. Сразу видно гения. У дальней стены стояла витрина. Подойдя к ней, увидел камни душ, кольца и странной формы клинок с зеленым светящимся лезвием. У меня такое чувство, что где-то я его уже видел. Вашу бабушку, это же осколок Аззината. Предмет из Варкрафта, добавляемый в Скайрим с помощью мода. Как он оказался здесь? Так, хорошо, глупый вопрос. Что он делает у главы гильдии магов? Выходит, люди этого мира тоже способны взаимодействовать с предметами из модов? Если это так, то проблемно. Я поднес руку к витрине, чтобы открыть ее, но, внимание, на объекте наложен эффект разложения 7. При взаимодействии будет наложено проклятие разложения. Периодический урон 100 очков здоровья в секунду в течение 3 лет, игнорирует сопротивляемость В. Я тут же убрал руку и отошел подальше. Вот это было неожиданно. Настолько сильное проклятие. И оно наложено на всю витрину, а также, скорее всего, и на предметы внутри. Если я попаду под него, это гарантированная смерть. У меня нет способа его снять или обезвредить. И времени почти не осталось. Ничего не поделаешь. Как бы мне это ни хотелось, придется оставить его здесь. Глава 16. Абсурд. Покинув город, я присел на первый подвернувшийся камень, чтобы перевести дыхание. Конечно, я, нежить, и отдых мне не нужен, однако некий ментальный отпечаток все же накладывается от всей этой беготни. Да и очков здоровья я потерял немало. Бежать из гильдии и не пытаться экспериментировать с витриной в тот момент было верным решением, так как повторное преодоление защитного барьера забрало у меня немалое количество сил, к тому же там все-таки были сигнальные ловушки. Сразу, как только я покинул здание гильдии, туда завалилось несколько весьма враждебно настроенных магов под предводительством главы гильдии. Да, я вовремя свалил оттуда. Хорошо, теперь, когда мне ничего не угрожает, можно подумать. Не могу сказать, что я доволен вылазкой, однако она дала мне понять несколько вещей. Первое. Существование вещей из модов в очередной раз подтвердилось и, более того, они могут оказаться в руках жителей этого мира. Весьма проблематично. Нужно вспомнить все моды, что были у меня установлены и, если они имели огромную, то есть читерскую, силу, найти их, пока кто-нибудь меня не опередил. Второе. Как выяснилось, я все-таки довольно слаб для этого мира. Несмотря на все мои характеристики и перезагрузки, я чуть не умер, пройдя всего два раза через барьер с эффектом изгнания нежити. К тому же в битве с эльфами также было немало случаев, когда мое здоровье опускалось ниже 50%. Я прошел то подземелье без особых проблем лишь потому, что мог вызывать высокоуровневую нежить, заставляющую противников переключать внимание на себя. В общем, мне еще далеко, чтобы называть себя повелителем нежити, повелителем смерти или кем-то в этом роде. Ну, это было и неудивительно. Все-таки это мир древних свитков. Настолько абсурдный, что даже многие аниме с ним в этом не сравнятся. Чего стоит только само сотворение мира и мифология вообще. Сновидец, во сне которого происходит все сущее, его ароманты, удерживающие пустоту, у которых по несколько персонификаций, и каждая из которых имеет свою собственную личность и мотивы. И это касается не только аромантов. Возьмем того же Акаташа. Акаташ, он же Ауриэль, он же Алкош, он же Элдуин и он же Тошрака. Все воплощения одного и того же Аэдра, но, как говорят в свитках, зеркальные отражения друг друга, являясь самостоятельными личностями. Разобраться во всем этом сразу попросту нереально. И это уже не говоря о таких терминах, как мантлинг и мифопея. Если вникнуть во все это, попросту голова пойдет кругом. Например, обычный смертный, выполнив мантлинг, грубо говоря, пойдет по стопам какого-нибудь бог-героя, совершив те же подвиги и как-то синхронизировавшись с ним, может стать его воплощением и обрести божественные силы. А мифопея – это упрощенно тульпа. Когда огромное количество людей будут верить во что-то, так и произойдет. Таким образом, в свитках родилось множество богов из уже имеющихся, а также рождены абсолютно новые. Возможно, мне стоит вникнуть во все это поглубже. Может, именно так я смогу обрести силы, необходимые мне. Была еще одна вещь, настолько абсурдная, что просто не вписывалась во вселенную. Что-то с осознанием реальности. Теория башен, колесо телеги, это все было как-то связано. Черт, не помню. Ну да ладно, не время думать о высших материях, ведь для меня представляют не меньшую опасность существа, находящиеся намного ближе. В Нирне также есть множество созданий, способных стереть меня в порошок. Древние личи, полубоги, герои, певцы меча, опытные маги, элементали, драконы и многие другие. Сейчас и не вспомнишь все. К тому же рано списывать простых смертных со счетов. Не просто так они пережили войну драконов, вторжение Молога Бала, кризис Нумидиума и восстание короля червей. Конечно, если я умру, наверняка опять окажусь в Каирне душ. Однако на данный момент для меня это слишком опасно. Повторное мое появление в плане идеальных повелителей определенно привлечет их внимание. И тогда мне уже точно не скрыться от их пристального взора. Сейчас мне нельзя умирать. К слову, изначально идеальные повелители тоже были обычными людьми, которые просто увлекались некромантией. И в итоге стали тем, кем сейчас являются. Мир свитков, что сказать, даже в Драгонболле такого не было. Кстати, об аниме. В этом мире ведь есть нечто отдаленно похожее на Занпакта из Блич. Певцы меча Ридгардов, способные материализовать свою душу в оружие, создавших ей оружие огромной силы, способное буквально разрубать атомы, наносить удар под любым углом независимо от положения меча и вовсе игнорировать понятие угла и вектора, а также совершать и парировать удары настолько быстро, что даже боги не способны уследить. И техники Шихэя невозможно предугадать, используя предвидение. Бред, конечно, но такая вещь действительно существует в этом мире. И эта сила, как и многие другие в мире древних свитков, воздействуют на душу. Помирев от такого, не уверен, что снова бы появился под фиолетовым небом Каирна душ. Благо, пользователи этого стиля в мире остались считанные единицы. Не хотелось бы встретиться с подобным монстром в схватке. Когда здоровье восстановилось, я поднялся с камня и, размяв кости, побежал вперед. Нужно выполнить ежедневный квест перед возвращением в лагерь. Вернувшись к пещере, в которой мы устроили временный лагерь, перед ней меня встретила Ирин, укрытая плащом. Взгляд девушки был весьма встревоженным. Потема она, начала девушка, когда я подошел ближе. Что с ней? Она без сознания, прямо ответила девушка. Я не знаю, что с ней. Дыхание и сердцебиение ровное, но она не просыпается. Что произошло, когда ты ушел, на нас напали агры. Патема убила нескольких и упала в бессознание. Упала в обморок после убийства агров. Неужели яд? Я быстро открыл статус и проверил состояние членов группы. Нет, отрицательных дебафов нет. Тогда что же это? Сколько она лежит? Почти 2 часа, ответила девушка. Кром внутри, присматривает за девочкой. 2 часа? Неужели? Возможно, это именно то, о чем я думаю. Девочка как раз достигла 100-го уровня. Судя по ее статусу, я быстро зашел в пещеру и меня встретил радостный Дулахан, пламя которого вспыхнуло ярче, когда он заметил меня. Рядом лежала Патема, видимых изменений нет, однако, если я не ошибаюсь, она стала немного выше, да и мышцы окрепли. Появился видимый рельеф. «Нет причин беспокоиться», – произнес я, глядя на девочку. «Скоро она очнется. Интересно, это произошло потому, что она член моей группы». То есть система способна воздействовать и на существ, не созданных с помощью нее, таких как Ирин или Кром. Интересно, что же из нее получится. Спустя 10 минут, которые я потратил на чтение книг, девочка очнулась. Она открыла глаза и резко подскочила на ноги, начав оглядываться по сторонам. Имя. Патема Септим. Уровень. 1. И. Раса. Человек. Класс. Некромант. Работа. Раб. Титул. Волчица. Активные эффекты. Кровь дракона, душа вервольфа, очки здоровья, 750, очки магии, 1840, усталость, 420, характеристики, сила, 50, ловкость, 64, стойкость, 50, интеллект, 70, живучесть, 50, о, интересно, раньше активные эффекты были заблокированы, так, значит, в рассказах о рождении Патемы не врали, в нее действительно вселился дух вервольфа, заключенная в камне на кольце ее матери. Любопытно, что они ей дают. Кровь дракона, род Септим благословлен кровью бога дракона времени и является хранителем гармонии в Нирне, являясь щитом перед угрозой, исходящей из вод бесконечного обливиона. Увеличение всех характеристик на 10 единиц. Быстрое изучение драконьего языка. Бурлящая кровь, кровь дракона настолько горяча, что может плавить металл. Душа вервольфа, душа демона-волка, поверженного Пелагиусом и заключенного в драгоценный камень, подаренный супруге, высвободилась в момент родов, но была навеки заключена в смертном теле. Плюс 1000 очков магии. ХМ, необычно. Довольно неплохо для постоянных эффектов. Чечева, заметив мой взгляд, недовольно произнесла девочка. «Как себя чувствуешь?» – спросил я. Девочка нахмурилась, но, задумавшись, она поняла, что с ее телом что-то не так, что-то изменилось. «Ты стала сильнее, ты ведь этого хотела, не так ли?» Патема сжала кулаки, «этого недостаточно». Глава 17. Пожиратель. Снова город, снова люди. Всюду были слышны звуки разговоров, крики торговцев, споры крупных мужиков, похожих на шаблонных викингов. Сейчас я находился в Бруме, пограничном городе Сирадила. Чуть дальше перевал, а там Хилгин и Скайрим. Я решил долго не задерживаться в Сирадиле. Конечно, в эту эпоху здесь можно было бы получить кучу дейдрических и аэдрических артефактов, но я не хочу привлекать внимание божеств настолько долго, насколько это вообще возможно. Получив божественный артефакт, я по сути стану чемпионом того самого божества, то есть, грубо говоря, игрушкой, с которой он может делать все что угодно. Не хочу повторить печальный опыт Мирака. К тому же, раз уж моды я ставил на Скайрим, более вероятно, что большинство из них я найду именно в Скайриме, так, да и в Даггерфолл, чтобы попасть в Адамантитовую башню, можно попасть через родину нордов. В общем, сейчас не особо спеша, мы двигались на север, решил забежать в город по дороге. На это было 2 причины. Во-первых, здесь также есть гильдия магов, в которой наверняка есть что-то интересное. К тому же не помешало бы обыскать город на наличие предметов из модов. Во-вторых, запасы еды заканчиваются. Конечно, я, Эйрин, Кром, в еде не нуждаемся, однако Патема все еще человек и еда для нее необходима. Да и одежду для нее потеплее тоже нужно взять, раз уж мы собрались в суровые земли нордов. Этим пусть Эйринель занимается. Под прикрытием навыка стелс, я прогуливался по городу, слушая людей и осматривая дома. Местные обсуждали последние новости, сплетничали о короне и императорской семье, о делах в Скайриме и зазнавшихся эльфах. Дела, как я понял, приняли интересный оборот. Из-за пропажи принцессы власти империи начали бить тревогу. Они волнуются о помолвке с королем Скайрима. Без принцессы вопрос долго снова стал открытым. Теперь придется платить золотом, которого в казне и так нет. Из-за этого возрастут налоги, поднимутся народные волнения и, в общем, нетрудно предугадать, что из этого выйдет. Народ молится, чтобы принцесса Потема нашлась. На этот раз проникнуть в здание гильдии не составило проблем. Вокруг здания не было никаких барьеров или чего-то подобного. Внутри было несколько магов-новичков, занимающихся продажей зелий и рецептов. Побродив внутри, я не обнаружил каких-либо ловушек или защитных чар, за исключением пары огненных и грозовых рун в подвале гильдии, обойти которые не составило особого труда. Из полезного нашел кучу готовых зелий, алхимических ингредиентов, а также книгу с рецептами, которые система захотела проглотить, однако я предпочел сохранить книжку для самостоятельного изучения. Полезнее будет. Здесь были также книги по магии, дневники с исследованиями, стандартный магический посох, не обладающий особыми способностями, пара маленьких камней душ. Больше ничего, что могло бы меня заинтересовать. Забрав все необходимое, я направился в здание напротив. Гильдия бойцов Брумы. Внутри ничего особо примечательного не было. Зашел только из интереса. Было любопытно посмотреть на, так называемых, бойцов, самых подготовленных воинов и приключенцев провинции. И, что сказать, я был удивлен. Минимальные характеристики, что я увидел у местных воинов, были в районе 300. Это намного выше, чем у обычного человека. Даже Потема, пройдя первую перезагрузку, не преодолела отметки 100. А самое высокое значение было у высокого рыжего бородатого мужика в тяжелых резных доспехах поверх кольчуги. В среднем его характеристики равнялись 700. Просто огромное значение для человека, как я думаю. И ведь он не какой-то герой из легенд. Покинув гильдию бойцов, я направился в замок графа Брумы, но ничего там не обнаружил и пошел в последнее интересующее меня здание, храм Талоса в центре города. Было удивительно, но внутрь я попал без особых проблем. Я не ощущал каких-либо воздействий извне, святого урона или чего-то подобного. Внутри был просторный зал, часовня, множество скамеек и кучка народу, молящихся своему богу-императору. В сторонке у трибуны стоял, судя по робе, жрец храма. Особыми характеристиками он не блистал, однако значение очков маны впечатляло. Почти 10 500. Я, конечно, не успел посмотреть характеристики главы гильдии магов в Карриле, однако у местных магов было всего в районе 2000–3000 маны. Думаю, это невероятные показатели для обычного человека. Интересно, какой эффект ему это дает? Ведь явно не от интеллекта столько маны. Характеристики-то невысокие. Постояв немного у входа, я убедился в том, что он меня не чувствует, и отправился исследовать храм. В главном зале ничего необычного не обнаружил. Интереснее было в подвале здания. Сразу же, спустившись по лестнице, я попал в проходную комнату, которая служила личным помещением служащим храма. Здесь были их кровати, обеденный стол, стулья, шкафы. Ничего особенного. Главное было за следующей дверью. Там был склеп храма. Когда я попал внутрь, тут же был атакован странными созданиями, напоминавших призраков. Они не обладали высокими характеристиками, но, что странно, атаковали святым уроном. Одолеть их не составило проблем, так как по сути они были просто душами, тем более слабее меня, я просто использовал ловушку души и поглотил всех. Душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, уровень повышен, получен титул. Внимание! Объем вашей духовной энергии достиг максимума. Навык «Духовное величие» перестроен в навык «Пожиратель душ». Была произведена принудительная перезагрузка. Так, погодите, что происходит? Перезагрузка из-за перестройки навыка? Что за херня? Мне хотя бы выбор дадут сделать. Принудительная перезагрузка завершится через 1 минуту. Видимо, нет. Так, погодите. Почему 1 минуту? Раньше же было 2 часа. Хотя, если подумать, при принудительной перезагрузке, в случае с Аирин и Кромом, они сразу же очнулись. Быть может, здесь работает иная механика. Перезагрузка завершена. Открыв глаза, я тут же заметил, что стал ниже. Примерно на уровне обычного взрослого мужчины. 1,80–1,85 м, не больше. Осмотрел тело. Полностью черное, словно уголь, худощавое, но не скелет. Скорее, было похоже на очень жесткие жилистые и худые мышцы, поверх которых натянули тоненькую черную пленку. Пальцы длинные и тонкие, оканчивающиеся острыми когтями. От всего тела будто исходил черный туман. Выглядит очень зловеще. Интересно, во что меня там превратили? Пожиратель душ. Раса полностью соответствует навыку. Теперь понятно, почему была принудительная перезагрузка. Так, раскидаем свободные характеристики. У меня 2500 свободных на 5-м ресете. Не будем особо мудрить. Просто закину по 500 в каждый атрибут. Имя. Харал Симбрим. Уровень. 1. В. Раса. Нежить. Пожиратель душ. Класс. Тень. Работа. Рыцарь смерти. Титул. За гранью. Активные эффекты. Нет. Очки здоровья. 16500. Очки магии. 32570. Усталость. Недоступна для вашей расы. Характеристики. Сила. 1000. Ловкость. 1250. Стойкость. 930. Интеллект. 870. Живучесть. 1100. Свободные очки характеристик. Нет. Ну, думаю, выглядит очень неплохо. Теперь пора посмотреть, что там мне дают новые способности и что из себя представляет титул. Даже не представляю, за что мне его дали. Получен титул. За гранью. Сотни душ не увидели мира по ту сторону благодаря вашим усилиям. Их ярость и гнев будут вечно питать вас. Сопротивление духовному урону 10%. Увеличение маны от каждой поглощенной души на 1%. Похоже, титул я получил за то, что жрал души вместо обеда. Хорошо, что там с расовыми способностями. Пожиратель душ уровень 1, некая духовная сущность, частично обитающая за пределами пространства времени и пожирающая заблудшие души. Пожиратели частично обитают между материальным миром и потусторонним, который, вероятно, является некой прослойкой между этими двумя измерениями. Внешне пожиратели душ выглядят как человекоподобные существа, с угольно-черного цвета кожи и длинными черными ногтями. Телекинез уровень 1, способность управлять материальными объектами на расстоянии силой мысли. Бессмертие уровень мах, способность вечно жить не старея и не ослабевая. Пожиратель, будучи духовной сущностью, уже мертв, поэтому биологические процессы к нему не относятся, ввиду чего он может существовать неограниченное количество времени. Восприятие уровень 1, способность осознавать реальность на всех возможных планах бытия и воспринимать мироздание в его истинной форме. Эта способность проявляется в возможности видеть через магию, иллюзии, сосуды и иные способы маскировки, тем самым распознавая то, кем или чем является то, на что обращено внимание. Полудуховная сущность уровень мах, являясь отчасти духом, пожиратель душ обладает всеми его свойствами. Благодаря этому их нельзя ощутить, к ним нельзя прикоснуться и они способны игнорировать гравитацию, а также различные материальные объекты. Возможности пожирателей душ в нематериальности ограничены лишь только их восприятием. Весь магический и духовный урон по вам увеличен на 75%. Астральное тело, самый хрупкий слой, покрывает саму душу. Любой вид восприятия требует присутствия астрального тела. При этом, если существо имеет только астральное тело, оно постепенно будет рассеиваться в материальном мире. Духовное тело укрепляет собственную силу. Самый сильный слой, а также он служит для записи воспоминаний и памяти. Однако духовное тело лишь служит своеобразной виртуальной памятью и не может удерживать душу в реальном мире. Физическое тело служит прямым посредником для связи самой души с физическим миром. Смена облика, будучи полудуховной сущностью, пожиратели душ способны изменять свой облик. Даже не знаю, что сказать. С одной стороны все очень вкусно, но с другой, это целых 75, мать его, процентов увеличения любого получаемого магического и духовного урона. Я же просто пушечное мясо для магов. Зато теперь полноценный телекинез есть. У меня, конечно, и до этого была его обрезанная версия от рыцаря смерти доставшаяся, но для нее нужно было тратить ману. А здесь все как по канону, лишь сила мысли. Ну и смена облика, думаю, будет полезна. Стоит позже опробовать. А еще я теперь могу летать и ходить сквозь стены. Очень удобно. Ладно, нужно побыстрее свалить отсюда, пока все сюда не сбежались. Уверен, что перезагрузка выбросила огромное количество маны. Примечание к части. ГГ-ХТТПС-ИПЦОТ-ХЦ-МТТХ. Глава 18. Старое королевство. Зачем тебе все это? Вернувшись в пещеру, где мы остановились, я услышал голос Ирин. Было понятно, что девушка обращается не ко мне, ведь она не способна была меня увидеть или почувствовать. Я застыл у входа, чтобы послушать. Мне было интересно, о чем она говорит, о чем думает. Ведь при мне эльфийка почти не открывает рта, лишь иногда высказывая свое недовольство сложившейся ситуацией. Я понимаю, почему так происходит. Все-таки именно я был тем, кто убил всех ее близких и обратил ее саму в нежить. Очевидно, почему девушка не хочет со мной разговаривать. Она меня ненавидит, и все равно мне любопытно узнать ее поближе. Не думаю, что это любовь, симпатия или что-то в этом роде. Хотя, не спорю, она прекрасна. С точки зрения обычного парня, она будет желанна. Но, даже не знаю, быть может дело в том, что я больше не человек, или в том, что у меня голова не забита бушующими гормонами. Сейчас Эйрин мне интересна лишь как подчиненный, думаю. Забавно, а ведь недавно я пускал слюни на вид обнаженной Потемы. Возможно, с каждой перезагрузкой я становлюсь все менее человечным. Не потеряю ли я себя в этой безумной гонке за силой? Тебе зачем это знать? Прозвучал недовольный голос Потемы. Не отвечай вопросом на вопрос. Если ты старше и имеешь грудь побольше, это не значит, что ты можешь так со мной разговаривать, эльф. Я, Потема, дочь Пелагиуса II, наследника империи Сирадил. Напыщенно ответила девочка. Так ты королевских кровей, протянула Эйрин безучастным голосом, будто ее это не волновало. Маленькая принцесса, наверняка второй или третий ребенок в семье без шанса унаследовать престол, сбежала из дворца, потому что там на нее никто не обращал внимания. Родители наверняка были заняты делами. Другие дети в семье не общались, а играть с обычными детьми не позволял статус принцессы. Чем больше говорила девушка, тем больше злилась Потема. Решила таким образом проявить себя. Показать, что чего-то достойна, продолжала Эйрин. Замолчи, я ведь права. Чего ты хочешь от меня? Гневно выкрикнула девочка, сжимая кулаки. Эльфийка ухмыльнулась, наблюдая за реакцией девочки. Она пристально посмотрела ей в глаза. Скажи мне, для чего ты следуешь за этим чудовищем? Если это все лишь для того, чтобы показать себя, ты сделала неправильный выбор. Это не приведет ни к чему хорошему, серьезно произнесла девушка. Одумайся, пока не поздно. Любая сила требует жертвы. Замолчи, вскрикнула девочка, начав несвязную гневную тираду. Думаешь, самое умное? Я. Думаешь, я просила о том, чтобы родиться принцессой? Думаешь, я хотела быть запертой в крепости, вынужденная наблюдать из окна за детьми, что играют в городе? Мне было скучно. Каждый день одно и то же. Всегда одна. Даже в замке никто со мной не общался. Я только и делала, что училась быть идеальной женой. Ведь никого другого во мне и не видели. Я лишь инструмент в руках отца и деда. В итоге меня сосватали жирному старому королю взамен долга, ведь мой тупоголовый дед разорил всю имперскую казну. И, самое страшное, когда я узнала об этом, первая мысль, что появилась в моей голове, была о том, что мне наконец не будет скучно. Все-таки, она переживает об этом. Эльфийка прикрыла глаза и покачала головой. Люди, девушка произнесла это слово с неприкрытым ядом и ненавистью. Что? Что ты имеешь в виду? Не поняла Потема. Люди, ваша раса уничтожает все, к чему прикасаются, даже самих себя. Я выслушала тебя, и я все равно не понимаю, почему ты хочешь жертвовать светом жизни ради темной бездны, в которую утянет тебя путь, на который ты вступила. Ничем хорошим это не закончится. Потема на секунду задумалась, после чего посмотрела в глаза эльфийке. Тогда, почему тогда ты следуешь за ним? Почему не уйдешь? Разве он не убил всех твоих любимых, забрал твой дом? У меня нет иного выхода. Кем бы он ни был, я не могу идти против его воли. Это могущественное проклятие. Я больше не жива. Я не та, кем была раньше. И мне нет места среди живых. Однажды, когда он ослабнет, если мне хватит сил, я вырвусь из этих оков и отправлюсь к предкам. Девушки замолчали, задумавшись каждый о своем. Мне было полезно это услышать. Я знал, что они думают и чувствуют, но этот разговор, думаю, он показал мне, что они живые самостоятельные личности, а не игровой интеллект. Этот мир более реален, чем мне казалось. Возможно, я на подсознательном уровне воспринимал все это за игру, но стоит быть к ним более внимательным в будущем. Думаю, мне стоит хоть немного обращать внимание на остальных, иначе я рискую полностью отбросить свою человечность. Если я продолжаю хвататься за нее, думаю, еще не все потеряно. И все же, их разговор заставил меня задуматься, для чего я все это делаю, почему я слепо бегу вперед, стараясь утолить жажду силы. Потому что, мне так сказала система, или же я стараюсь самоутвердиться, став кем-то могущественным? Нет, не думаю. Скорее всего, насколько я себя знаю, я ищу силу только ради силы. Я всегда был таким, даже в прошлой жизни. Карате, смешанные единоборства. Потому что, я попал в этот мир и мне просто больше нечем заняться. Вот почему, думаю, я просто ненормальный. Такова моя природа. Я всегда буду гнаться за силой, ведь это азарт. Это чувство заставляет меня ощущать себя живым. Я вышел из тени, показавшись девушкам. Эйрин тут же подскочила с места и призвала призрачные клинки, приготовившись к битве. Ах да, я же сейчас выгляжу иначе. Я поднял руку, останавливая девушку и покачал головой. Все в порядке, Эйрин. Этот голос, это ты, именно, кивнул я. Твой вид. Возвращаю былое могущество, ответил я. Думаю, ей пока не стоит знать обо всем. То есть, то тело было не твоим? Спросила девушка. Я просто кивнул в ответ. Подойдя к застывшей потеме, я поднял деревянную тарелку с подставки и протянул ее девочке. Даешь, а то пропадет. Мы скоро выходим, тебе нужны силы. Девочка отошла от шока и взяла миску в руки. Местная кухня. Интересно, какова она на вкус? Жаль, что больше я не могу ощутить вкус пищи. Думаю, вам это пригодится. Протянув руку с кольцами вперед, сказал я. Берите. Что это? Удивилась девочка, взяв одно кольцо. Они зачарованы на сопротивление холоду. В Скайриме очень холодно, проговорил я, изменяя свой облик на более приемлемый для путешествий. Ты, воскликнула Потема, слегка покраснев. Я осмотрел свое тело. Вышло лучше, чем я предполагал. Тот же рост, то же тело, то же лицо, что и было у меня в моем мире. Так, мне нужна одежда. Как ты превратился в человека? Это просто иллюзия. Переход границы не занял особо много времени. Единственной проблемой на пути стал пост имперской стражи на перевале, который мы, не став мудрить, просто обошли стороной. И вот, когда горный хребет был пройден, нам открылся поистине невероятный и величественный вид старого королевства, родины суровых воинов, крепкого Эля и старинных легенд, Скайрима. Это было впечатляюще. Так вот как выглядит Скайрим. Я читала о нем, но никогда не была здесь, протянула Потема. Он ни капли не изменился с тех пор, как я бывала здесь в детстве, произнесла Эйрин. Хап и шаша, восторженно зашипел пламенем Кром. Куда мы направимся дальше? Спросила Потема, глядя на меня круглыми глазами. До сих пор не может привыкнуть, что я выгляжу как человек. Впрочем, сейчас мы выглядим как простые путешественники. Эйрин сложно отличить от обычного темного эльфа, а Кром прячется под плащом. Удивительно, что его пламя не сжигает одежду. Отсюда совсем недалеко. Это какое-то конкретное место? Спросила Эйрин. Ее отсюда видно, указав пальцем на вершину башни, выглядывающую из-за гор, сказал я. Будет нашим временным укрытием. Это место. От него исходит магия, нахмурилась эльфийка. Древняя и могущественная. Она способна ощущать магию на таком расстоянии. Что же такого она там учуяла? Сконцентрировав все свои чувства, я попытался ощутить это, но ничего не заметил. Так, у меня был подходящий навык. Духовный отпечаток, духовное восприятие, способность видеть души, магию, а также видеть сквозь иллюзии. Ничего себе! Эта башня буквально пронизана мощной духовной энергией. Она сочится изо всех щелей. Не уверен, но возможно, эта аура она даже могущественнее моей. Что же там прячется? Мы действительно пойдем туда? Напряглась эльфийка. Мне даже стало интересно, что за жуткая ухмылка. С отвращением проговорила девушка. Только не говори, что именно. Глава 19. Таверна. Попав в Хилгин, одинокую деревушку на окраине Скайрима, мы направились к ее главной достопримечательности, старой корчме с труднопроизносимым и заковыристым названием, которое я даже не стал пытаться расшифровать. Если честно, не помню, как оно называлось в игре, ведь попасть в Хилгин до его разрушения можно было только с модами. Хотя за несколько столетий оно вполне могло поменять название и далеко не один раз. Вечерело, так что все простые люди уже давно отдыхали. Погода оставляла желать лучшего. Холодная осень сменилась суровой зимой, и поэтому даже в утепленном плаще и кольцом на сопротивление холоду, Потема сильно замерзла и сейчас старательно пыталась скрыть дрожь. Мы остановились у трактира и, посмотрев по сторонам, вошли. Внутри было шумно, все местные собирались здесь, как обычно в такую пору. Трактирщик только и успевает, что материть каждого, на чем свет стоит, и напоминать, что будет с теми, кто попытается его обокрасть. Ясное дело, его никто не слушал. Все были заняты своими делами, разговорами, азартными играми. Все столы были заняты и глаз любопытных уйма. Можно даже сказать, что каждая пара глаз была любопытна и каждого вновь вошедшего встречали хмурым негодованием. В самом деле, и так тесно, а тут еще кто-то приперся. Вот и нас встретили так же. Не обратив внимания на хмурые и недовольные взгляды, направленные прямо на нас, я просто прошел внутрь и сел за барную стойку. Остальные стояли рядом. Трактирщик, невысокий, тощий мужик, видимо, имперец с хмурым и немного даже злым взглядом, в замызганной одежде, пододвинулся к бочонкам с элем и стал разливать его в кружки. Когда все четыре оказались на стойке, он наконец вернулся обратно и из-под лба взглянул на новых гостей. «Не местные», — заключил мужик, окинув группу взглядом, на секунду задержавшись глазами на Ирин. «Вы из Сирадила, зря вы пришли в Скайрим. Норды не жалуют приезжих, особенно эльфов. Не волнуйся, эта девушка сумеет постоять за себя», — ответил я, пробежавшись глазами по местным. Действительно, довольно грозное зрелище. Куча огромных бородатых мужиков, пожирающие нас взглядом. Каждый из них обладает просто нереальными характеристиками. В Бруме я заглядывал в гильдию бойцов и был поражен показателями характеристик, однако здесь, если у хозяина таверны и обычные человеческие показатели, то остальных сложно назвать людьми. Самый низкий показатель силы среди присутствующих, за исключением хозяина таверны, равнялся 700 очкам. Самыми выдающимися показателями обладал здоровенный мужик в обносках, сидящий в углу, 1100 единиц. По силе он превосходит даже меня. Огромное количество выносливости и здоровья, однако маны почти нет и сравнительно низкие остальные показатели. Правду говорили, норды, не люди. Раз так, ну, куда путь держите? Спросил имперец, наливая кружку эля и ставя передо мной. Остальные присели рядом. Просто путешествуем, ответил я. По дороге сюда, мы видели башню. А, вы о кровавом троне? Норды говорят, что в тех землях водится всякая нечисть. Но, как по мне, это все байки. Вот оно как. Стоит получше узнать о том, что там может водиться. Бах! Ударив кружкой по стойке, один из нордов уставился на Ирин. Из-за этой длинноухой здесь запахло говном. Мед в горло не лезет, пьяным голосом, заверещал он. Возможно, тебе стоило бриться, чтобы говно в усах не застревало, холодно ответила эльфийка, даже не посмотрев на обидчика. Хлоп! Его рука опустилась на ее плечо. «Не зарывайся, Мер, ты на землях нордов. Вали отсюда пока цела, я не собираюсь пить с эльфом в одной таверне». Послышались согласные возгласы пьяных нордов. Я поднялся со стула и положил руку на кисть мужика. «Не нужно поднимать шум, мы уже уходим». «Понятно, здесь недолюбливают эльфов. Впрочем, неудивительно. Ну, нам лучше сейчас уйти без конфликта. Не могу знать, что случится, если завяжется драка». Хруст. Я перевел взгляд на его руку. Она раскраснелась и ослабла и больше не могла давить на плечо девушки. Переборщил. «Вашу бабушку, не хотел же влипать в неприятности. Даже мне будет сложно справиться с толпой разъяренных нордов, у каждого из которых атрибут силы почти равен 1000. Хотя, я ведь могу просто становиться нематериальным. Сейчас главную опасность для меня представляют маги и сущности, способные наносить духовный урон. Среди нордов таких не наблюдается. Черт, в случае развязки, мне придется убить каждого из присутствующих, чтобы слухи обо мне не распространились. Убить столько людей просто из-за небольшого конфликта, нерезонно. Конечно, я наверняка получу много опыта с каждого из них, но, у каждого из наверняка есть дети, семьи. Это все не игра, а реальный мир. Стоит ли мне так поступать? Хорошо, попробуем разобраться дедовским способом. Кулачный бой. Благо у меня 1000 очков силы и я пока не забыл свои навыки карате. Если не смогу вырубить эту толпу без использования своих полных сил, придется всех убить. Что? Норд посмотрел на свою ослабевшую руку, а после бросил гневный взгляд на меня. Ах ты! Его второй кулак полетел прямо мне в лицо. Я махнул рукой Краму и Ирин, показав, что разберусь сам, и отбил руку Норда вверх, после чего ударил ладонью в его грудную клетку, отбросив в стену трактира. «Прошу прощения, я положил несколько монет на стойку, это за принесенный ущерб, идем». Внезапно один из нордов захлопнул дверь и преградил дорогу. «Думаешь, все так быстро закончится?» – напыщенно протянул он. «Боги, почему они такие дуболомы? Я же сейчас взорвусь и никто отсюда живыми не выйдете. нам не нужны неприятности. Знаешь, настоящий мужик никогда не откажется от хорошего месилова». Прозвучал второй голос. «Передо мной вышел второй мужик. Ты неплохо приложил тарефа, значит силы тебе не занимать. Сразимся, как подобает нордам». Его кулак полетел на меня, довольно медленно, но, учитывая его характеристики, удар довольно мощный. Просто сместился в сторону и, перехватив руку, потянул на себя, лишив противника равновесия. «Повторяю, нам не нужны проблемы. Этим остолопам не понять твоих слов», — громко заявила Ирин, чем вызвала всеобщую ярость. «Норды настолько тупы, что ни за что не смогут понять разницу в силе, пока их не изобьешь до полусмерти. Ну кто тебя просил, а?» Я бросил укоризненный взгляд на девушку, но та просто высокомерно хмыкнула и отвернулась. Все поднялись со своих мест, грозно зарычали и, разбрасывая столы и стулья, двинули в мою сторону. «Извини, старик», — посмотрел я на трактирщика. «Здесь такое каждую неделю, я привык», — печально улыбнулся он. «Эйрин, уведи отсюда крома и по тему, но я хочу посмотреть», — выкрикнула сопротивляющаяся девочка. На мое плечо тяжело рухнула чья-то рука, я тут же схватил ее и, потянув вперед, перебросил норда через себя. Недолго думая, быстрым ударом ладонью в подбородок, вырубил его, но мне тут же пришлось отпрыгнуть в сторону, избегая мощного таранного удара одного из самых крупных посетителей таверны, который проскочил мимо и врезался в своего товарища, из-за чего тот зарядил ему кулаком промеж глаз. Начались крики, ругательства. Неужели между собой переругались? Пьяные норды продолжали атаковать меня с завидным упорством, по очереди отлетая от прилетевших ударов. Удар в живот, наклон, шаг назад, удар с разворота, уворот, хлопок по ушам, снова наклон, кик в бедро, шаг в сторону, удар. Все это напоминало танец или сцену из фильмов про Брюса Ли. Обычные люди давно бы уже лежали мертвыми, ведь я бил с такой силой, что спокойно мог крошить камень в пыль, но эти норды все вставали и вставали. Они еще и с друг другом успевают драться. Терминаторы. Если бы такие существовали в моем мире, никакие суперсолдаты не нужны были бы. Так их, услышал я голос по теме. Они не ушли, она меня не слушает, оправдалась Ирин. Снова увернувшись от удара, впечатываю напавшего на меня норда в пол и прижимаю ногой. «Хватит!» – прозвучал мощный басистый голос из угла трактира. Все тут же остановились и посмотрели на его обладателя. Это был тот самый мужик в обносках с показателем в силы, превышающим 1000 единиц. Он подошел ко мне и окинул грозным взглядом. «Ну и здоровяк, на 3 головы выше, учитывая, что я далеко не низкого для человека роста. Конечно, я был покрупнее, когда был костяным колоссом, но это ведь человек. Думаю, я повторюсь, норды, не люди. Ты отлично дерешься. Впервые вижу, чтобы кто-то так махал ногами в драке. Где ты этому обучился? Я долго странствовал. Вот как, слышал, ты хочешь подняться к кровавому трону?» Он еще раз оценивающе посмотрел на меня. «Ты ведь не бился в полную силу. И все же, даже ты не сможешь вернуться оттуда живым. Никто не возвращался. Это становится интереснее. Что же такое там обитает, что его даже бесстрашные норды боятся? Думаешь, все это старые байки? Да, и все же, даже герой Севера, обладатель молота бури, не вернулся. Молот бури? Не припомню такого. В лоре такого нет, это точно. Предмет из мода? Хм, не помню, чтобы был подобный молот. Хотя, быть того не может. Я сильнее, чем выгляжу». Глава 20. Кровавый трон. «Почему ты никого не убил?» — спросила меня Ирин, как только двери комнаты, которую нам выделил хозяин трактира, захлопнулись. Девушка внимательно посмотрела мне в глаза, будто бы пытаясь понять мои мотивы. Она считает нечестным, что я пощадил нордов, тогда как ее род подвергся геноциду. На самом деле, я могу ее понять. Это выглядело по крайней мере неправильно. В глазах девушки я – страшный и могущественный монстр, темный властелин, которому безразлична жизнь смертных. Ей было интересно и одновременно обидно. Должен признаться, когда я впервые встретил эльфов в том подземелье, я не считал их разумными. НИП, то есть неигровой персонаж, управляемый искусственным интеллектом игры, вот кем они были для меня. Однако, пересмотрев свои взгляды и осознав, что этот мир реален, мои чувства изменились. Думаю, звучит фальшиво, учитывая, что и жизни этих нордов для меня лишь пустой звук. Я мог бы всех их убить и не переживать об этом, но что-то внутри все еще хочет продолжать цепляться за те крохи человечности, что у меня остались. Эти люди имеют семьи, детей, тех, кто их ждет, и тех, кто от них зависит. Было бы неправильным лишить всех их жизни лишь из-за того, что мне нужен опыт для прокачки. Но, думаю, этот ответ Ирин не примет. Кстати, я ведь о ней почти ничего не знаю. Я даже не интересовался тем, как эльфы попали в то подземелье. Каким образом они там оказались? Когда они туда попали? Из какой они эпохи? Кто их туда поместил? Возможно, Эйрин, как одна из приближенных короля эльфов, может знать об этом. Сам же король говорил, что они лишь тени прошлых себя. Может ли быть так, что их обманул Даэдра? И этот же Даэдра стоит за созданием системы и моим появлением в этом мире? Стоит пора спрашивать. Заодно и отвечу на вопрос девушки. Правда, придется соврать. Я серьезно посмотрел на эльфийку. Девушка на мгновение задрожала, но тут же успокоилась и взяла себя в руки. Вздохнув, я уселся на кровать рядом с Потемой и, закинув руки за голову, завалился назад. «Ты знаешь о том, как эльфы твоего рода оказались в том подземелье?» — спросил я, глядя в потолок. «Я», — недоуменно протянула эльфийка. «Почему ты спрашиваешь? Это никак не связано с тем, о чем я спросила. Ошибаешься», — произнес я, слегка усмехнувшись. «Не трогай», — возмутилась Потема, убирая мою руку с головы. «Я тебе не собака, чтобы меня гладить. В чем я ошибаюсь?» — резко спросила Ирин. «А ты подумай, если вспомнишь, как вы оказались в подземелье, ты сможешь сама ответить на свой вопрос». Девушка задумалась. Что-то вспомнив, она хотела что-то сказать, но резко осеклась и закусила губу. В ее глазах было смятение. «Я-я», — дрожащим голосом протянула девушка. Она испугалась. «Я ничего не помню». «Ну, это и не удивительно. Все-таки, мы имеем дело с богами. Тогда зайдем с другого боку. До того, как вы оказались в подземелье, какой был год? Почему я должна тебе отвечать? А почему я должен?» Приподняв бровь, спросил я. Девушка нахмурилась и сжала кулаки. 596 год второй эры по календарю людей, четко ответила девушка. Королева Эйрин объявила о единении эльфов Саммерсета, лесных эльфов и каджитов, и повела свое войско в Тамриэль. Это последнее, что я помню. Самый расцвет эпохи Междуцарствия. Война трех фракций, вторжение Молагабала и восстание Маннимарка. Примерно в это же время в этом мире появился и я. Все страннее и страннее. Похоже, этих эльфов поместили туда специально, зная, что я однажды попаду в это подземелье. Потема, какой сейчас год? Спросил я принцессу. А, вопросительно протянула девочка, которую поразила сказанная эльфийкой. А, да 81 год третьей эры. Теперь ты понимаешь, что произошло. Ваш король знал об этом. Именно поэтому он не переживал, когда эльфы гибли один за другим. Ведь вы уже были мертвы, отрешенно произнес я. Вас обманул принц Даэдра и заключил ваши души в ловушку. В этом и была разница. Именно поэтому я не стал убивать тех пьянчуг в корчме. Ведь они живы, у них есть семьи, знакомые, друзья. Убив одного, мне пришлось бы убивать всех и каждого в городе. Весть о гибели целого селения распространится по всему Скайриму, и тогда я привлеку ненужное к себе внимание. Помимо меня, в этом мире есть множество могущественных сущностей, которых стоит опасаться. Девушка молчала. Понимаю, такое сложно принять. Не знаю, сказал ли я правду или нет, но это поможет объяснить мои действия. Как истинный темный властелин я должен мыслить наперед. Так что план не привлекать к себе лишнего внимания должен удовлетворить девушку. Да, вот это видок. Это были первые мысли, что появились у меня, когда мы оказались на развилке, ведущей в сторону кровавого трона. В землю врыты окровавленные колья, накиданы камни, повалены деревья, черепа животных и людей висят бусами на веревках, а табличка, сигнализирующая об опасности. Не ходи, там смерть, вот, что было на ней написано. Оказывается, норды еще более суеверные, чем я себе предполагал. Хотя, думаю, полегло немало народу, прежде чем они додумались вот так отваживать загулявших путешественников. Я обернулся и посмотрел на остальных членов группы. Увязались за мной. Говорил же я Ирин остаться в Хилгине с Потемой. Только мешаться будут. Правда, если они будут всегда отсиживаться в стороне, опыт получать тоже не будут. Мне выгодно, чтобы подчиненные становились сильнее, ведь однажды наступит такой момент, когда в одиночку я просто не смогу справиться. Это закон любой МО, ведь на любого хай-левела найдется босс, который просто вынесет его с одного удара. Конечно, это не игра, но, кто же его знает, как все может обернуться.